Из-за этого простым людям было очень тяжело выбраться с дерева. У некоторых даже бывали стрики по 50 и больше побед подряд, но этого все равно было недостаточно, чтобы перейти в бронзу. Но в итоге нашлись доморощенные эксперты, которые смогли объяснить завистникам, в чем кроется нюанс быстрого восхождения. Помимо факта победы и череды побед на множитель получаемого рейтинга также влияла куча более мелких нюансов. Это звание лучшего бойца матча, самый меткий игрок, самый безжалостный игрок, количество фрагов, количество смертей, затраченное на победу в раундах время, первая кровь, двойное убийство, тройное убийство, четверное и прочие детали, которые так приятны игрокам и расцениваются ими как личное достижение. Из-за таких вот мелочей множитель получаемого рейтинга Трилла достигал гигантских размеров, а после победы в последнем матче он перепрыгнул ужасающие 100 тысяч мест разом. Больше ни у кого не было сомнений, что Трилл перейдет в алмазную лигу, и даже время не ставилось под вопрос. Играя в таком же темпе, он обязательно побьет все рекорды и достигнет Олимпа Стального Шторма за месяц. Теперь всех волновало другое. Киска Уйбица, которого недавно победил Трилл, входил в первую пятерку игроков Стального Шторма. Топ-5 игрока можно было считать одним из сильнейших, однако было еще несколько более сильных игроков. Топ-3 игрок под никнеймом Исчезновение, топ-2 игрок Бешеный Пес и топ-1 игрок Пиф-Паф-Ой-Ой. Их всех называли королями, поскольку они находились на совершенно другом уровне от остальных. Буквально час назад Исчезновение доказал это. В рамках дружеской встречи и тестирования нового оружия, он провел в одиночку бой против двух профессиональных команд из Алмазной лиги, в общем числе против 10 человек. Их встреча закончилась разгромным счетом 7-0 в пользу Исчезновения. Мое любимое оружие, ММ, без сомнения, это генетический репликатор куриц. Да, официально заявляю, теперь я фанат корпорации пушки-пердушки. Вот бы они создали такую штуку в реальности, я бы боготворил их тогда. Что, вы имеете в виду киску Уйбицу? Говорите, его команда проиграла новичку? Ха-ха-ха, киска это мусор, зевок, больше не упоминайте его имя при мне. Так звучал отрывок из интервью Исчезновения после матча. И сейчас результаты этого разгромного матча обсуждались на первых строчках горячих тем в форумах Стального Шторма. Вопрос, которым задавались новички, был очевиден. Сможет ли Трилл победить королей? В это же время в сетевом кафе «Сны мечтателя». «Ваш капучино действительно нечто», — сказал я, наслаждаясь ароматом свежезаваренного кофе, корицы и карамели. «Может, вам еще что-нибудь нужно? Снеки, чипсы, кола?» — услужливо наклонился Скуфи. Длиннющая улыбка на его потрепанном жизнью лице притягивала своей добродушностью. Однако время было уже вечернее, сам того не осознавая. Я провел в Стальном Шторме весь день. Благодарю. Ваш сервис и эта машина действительно нечто, но пока что достаточно, возвратил я мужчине пустую чашку с блюдцем. Что касается виртуальной капсулы Omnidrive 5000, то я не врал. Она в самом деле усиливала опыт от погружения, и кроме того в ее оснащение входил дополнительный функционал. Массаж, чтобы игрок не уставал, датчики отслеживания показателей здоровья, система климат-контроля и прочие приятные мелочи. В почтовом ящике Стального Шторма накопилось уже более сотни сообщений. Чтобы прочесть все, придется потратить кучу времени, да и содержание их в основном было однообразным и бесполезным. Поэтому следующим кликом я выделил все письма и отправил в корзину. Закрыв интерфейс Стального Шторма, я выбрался из капсулы. На чай, похлопал мужика по плечу, оставив на нем купюры в 5000 корон, и потопал к выходу. Руки в карманах джинсов, на глазах очки хамелеоны, переведенные в режим золотого цвета, а в голове мысли о том, как бы еще преувеличить свои миллионы. «Обязательно приходите еще», — застыл Скуфи, махая рукой вслед уходящему парню, хотя тот этого даже не видел. С момента покупки Omnidrive 5000 это был первый клиент, который за 8 часов посещения оставил столько денег. Час игры стоил 2000, плюс он заплатил пятерку за кофе, еду из бара и под конец оставил еще чаевые в 5000. Всего Андрей оставил у него больше 25 тысяч. Да Скуфи был готов расцеловать такого клиента и на руках носить, лишь бы он приходил к нему снова. Еще бы несколько таких игроманов каждый день, и тучи над его финансовым будущим разойдутся. Однако, насчет нескольких игроманов и этого снова, Скуфи был далеко, очень далеко не уверен. На душе опять появилась горчинка. Этот парень, Андрей, уходил такой легкой, расслабленной, чуть пружинищей походкой, будто у него все было не просто хорошо, а нереально радужно и прекрасно. Только счастье, удовольствие и никаких жизненных проблем. Мне бы так, тяжело вздохнул Скуфи и пошел мыть на кухню грязную чашку с блюдцем. Фан-арт от одного из читателей. Бизнес-дран, в руках идея на триллион. Глава 5. На следующее утро я спокойно посиживал в офисе на своем кожаном кресле и поглаживал идеально гладкий подлокотник. На столе дымился свежезаваренный кофе. Бизнесмен все-таки пристрастил меня к нему, сказав, что он помогает мозгу быстрее войти в рабочий режим, а вот радужная жвачка наоборот замедляет процесс. Не знаю, может он так намекал на то, что трилл тупее его. Ха-хах, вот же гад. Пока одна часть сознания размышляла об этой мелочи, другая сосредоточенно общалась по мысленной связи с альтер-эго. Да, сэр, мисс София уточняет, когда вы приедете. Она сообщает, что все VIP-клиенты желают испробовать вашу готовку. Тот же самый вопрос поступил от мисс Сильви, сказал шеф-повар в манере старого дворецкого. Слишком уж он вжился в роль иностранца, которого я по легенде якобы лично пригласил работать в свой ресторан. Купив билеты на самолеты, мои спецагенты уже добрались до мест назначения и приступили к выполнению порученных миссий. Передай, что в ближайшие несколько месяцев я не смогу приехать из-за сильной занятости в другой стране. Скажи, что у меня на носу сделка на миллиард, отвлекаться никак нельзя. Касательно VIP-клиентов, приготовь что-нибудь на 7 звезд. Этого будет достаточно, чтобы они переключились на тебя, и больше не беспокой меня по таким мелочам. Все, до связи. Понял, всего доброго. Я устало откинулся на кресло и потер переносицу. Причина вопросов была ясна как день. Девочки соскучились. Но пока что в целях их же безопасности мне лучше не встречаться с ними. Да и не мог я перенестись к ним сейчас. У клонов после эволюции исчезла способность замены. Видимо, из-за того, что они стали материальными, и такой трюк для системы, видимо, стал слишком ресурсозатратным для четвертой ступени. С другой стороны, у клонов исчезло ограничение на дальность нахождения от меня, благодаря чему они, собственно, и смогли уехать в другой регион. В этот момент телефон на столе завибрировал. Я приподнял экран. Пришло СМС. Насчет ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- 0 корон. Отправитель. София. Неплохо. Бизнес-партнерша перевела полагающуюся мне прибыль за этот месяц работы ресторана. Перечисление она сделала на анонимный счет, который шеф-повар ей сообщил по прибытии, так как через систему мне деньги уже нельзя было отправить. Как-никак личности Андрея в ней уже больше не существовало, а про личность Трилла она не знала. Сразу перекинул деньги в систему. Ваш баланс 23,3 млн. Корон. Раньше я был бы вне себя от счастья, получив такую крупную сумму, но теперь относился к этому спокойнее. На фоне дохода пушек-пердушек 20 миллионов уже не казались такими большими. Кстати, насчет этого дохода. Голый экран над столом как раз показывал состояние банковского счета компании. Корпорация пушки-пердушки. Баланс 94 893 000 корон. Перевод плюс 5000 корон. Отправитель корпорации «Стальной шторм». Перевод плюс 10 000 корон. Отправитель корпорации «Стальной шторм». Перевод плюс 8 000 корон. Отправитель корпорации «Стальной шторм». Шли третьи сутки, но денежный поток из игры по-прежнему шел стабильно. Смарт-контракт работал как хорошо отлаженный механизм, из-за чего сумма на счету увеличивалась ежеминутно, а иногда и ежесекундно, как только кто-нибудь покупал новое оружие. Я как загипнотизированный наблюдал за этими постоянно увеличивающимися цифрами. Это был рай для глаз. В этот момент раздался стук, и дверь приоткрылась. «Андрей Александрович, звали?» В проеме показалось лицо Максима. «Да, проходи, присаживайся», указал я рукой на диван, сам в это время отключая банковское приложение. «По какому вопросу?» «Есть несколько моментов, которые нужно обсудить», медленно начал я, раздумывая над тем, с чего бы лучше начать. «Как вообще настроение в коллективе?» «Все прекрасно. Коллеги довольны, что вы сделали субботу выходным днем. И у них появилась надежда, что финансовое положение компании наконец-то стабилизируется. Даже вечно недовольный Семен Ильич перестал ворчать. Ясно», отстраненно постукивал я пальцами по столу. «Хорошая атмосфера среди работников – это плюс к эффективности. А как обстоят дела с тестами? Много еще времени потребуется?» Максим поправил очки, и его лицо стало серьезнее. Вопрос относился к его непосредственной компетенции. С учетом текущей скорости продаж и использования пушек в игре, думаю, их тестирование займет еще как минимум месяц. Основываться на меньшей статистической выборке будет опасно. К тому же в отдел контроля качества уже начали поступать сообщения о багах. Максим еще раз поправил очки, ожидая моей реакции. Хм, месяц значит. Я полагал, все пройдет быстрее, но, видимо, с запуском производства придется подождать подольше. Отдел контроля качества – это был новый созданный отдел, в который я перевел сотрудников, работавших на проданных полигонах. Штат я сокращать не стал, поэтому пришлось перепрофилировать их, чтобы не простаивали без дела. Стало быть, отдел разработки сейчас сидит без дела, все верно. Вот простофиля, блин, а какие мысли должны приходить в голову при виде гениального инженера, как ни в чем не бывало хлопающего глазами и не понимающего таких мелочей. Максим, ты же руководитель отдела, мог бы занять их чем-нибудь, негоже, когда подчиненные сидят без работы, им за это время зарплата начисляется. Виноват, сегодня же устраню это недоразумение, потупил парень взгляд в пол. Походу, прошлые директора совсем все на самотек отпускали, что в итоге даже начальник среднего звена спокойно относился к таким вещам. Народ работал на строгом окладе, и соответственно отношение к работе из-за этого у них тоже было амебное. Лишь бы отсидеть положенное время, чтобы получить зарплату, да идти домой отдыхать. Особенно, когда дела с выплатой этой самой зарплаты пошли на лад. Нет, так дело не пойдет. Лерочка, зайди ко мне на минуту. Нажал я на кнопку в столе. Андрей Александрович, вызывали? Спустя несколько секунд в кабинете появилась рыжеволосая секретарша, с опаской поглядывающая на сутулившегося на диване инженера. Значит так, запиши. Начал диктовать я. Угу, достала та ручку с планшетом. Поручение первое. Финансовому отделу совместно с отделом кадров разработать новую систему оплаты труда. Она обязательно должна включать штрафную и мотивационную структуры выплат. Чтоб не менее 10 разных предложений предоставили мне на стол. Добавь, если их варианты меня не устроят, под вопрос будет поставлена их компетентность и будущее в компании, холодно произнес я. Сотрудники должны сами проявлять инициативу, чтобы их труд приносил максимальную пользу. Для этого нужно изменить условия оплаты, чтобы работники понимали, что размер их дохода зависит напрямую от их эффективности. Выплаты будут справедливыми. И я даже собирался сделать так, чтобы у них не было потолка. Ограничения в размере зарплаты приведут к ограничению мышления. Это касалось всех сотрудников, но у руководящего состава здесь было больше всего возможностей. Я сделал первый шаг для восстановления корпорации, но это неправильно — принимать решения и контролировать все на всех уровнях самому. В идеале все должно сводиться к тому, чтобы я определял только стратегически важные направления работы и подтягивал через трубочку коктейль на шезлонге, а во всем остальном, чтобы сотрудники организовывались сами по нисходящей вертикали от руководящего звена до техперсонала. В этом случае система сама будет оптимизироваться и развиваться. Однако, для этого нужно изменить их мышление и отношение к работе. Что касается штрафов, то, хм, негативная мотивация тоже мотивация. Хотя я надеялся, что к этому будем прибегать только в исключительных ситуациях. Угумс, записала, поджала губы секретарша. Второе. Отделу разработки и производственному отделу провести инвентаризацию, составить список устаревшей техники, списки нового оборудования и ресурсов, которые нужно приобрести для создания в реальности оружия из стального шторма. Угумс, записала. Третье. Всем руководителям отделов предоставить предложения по оптимизации и развитию работы их отделов, также при этом провести соответствующий опрос у подчиненных. Угумс, записала. Четвертое. Всем руководителям составить списки системных навыков, которые необходимы работникам для повышения их эффективности. Системные навыки каких ступеней? Подняла рыжеволосая на меня уточняющий взгляд. Всех вплоть до четвертой. Что? Но... Планшет с бумагами выпал из рук секретарши, приземлившись с треском на пол. Листья, шелестя, разлетелись по полу. Максим на диване вздрогнул. Ядра с навыками третьей ступени стоят миллионы, навыки четвертой – минимум десятки миллионов. И учитывая редкость, приобрести их можно только на аукционах в самых дорогих торговых домах, таких как Nutrilon. Андрей Александрович, это же баснословные деньги. Неужели вы собираетесь отдать сотрудникам такое? Если они уволятся, ядра ведь потом не вернуть. Глаза Максима широко распахнулись. Он искренне не понимал моего решения. Я обвел взглядом работников. Оба сейчас напоминали мумий. Было даже непонятно, обрадовала их эта новость или наоборот испугала. «Ребят, знаете, в чем между нами разница?» Сделал я паузу. Вышел из-за стола, чтобы собрать рассыпавшиеся на пол бумаги. Вручил их замершей секретарше и вернулся назад, откинувшись на спинку кресла. «Пока вы надеетесь, что компания стабилизирует свое финансовое состояние, я надеюсь, что компания станет лучшей в своей отрасли во всем мире. Понимаете мои слова?» Акцент был сделан на последней фразе. В целом я не обязан был им что-либо объяснять. Когда я вечером ел с Леной устриц в ресторане, а после, смотря с ней в кино одну сопливую мелодраму, которую, конечно же, выбрала она, в моем мозгу все время вертелся один вопрос. Как сделать так, чтобы моя компания стала лучшей? Да простит меня Ленка, что на фильм мне было насрать. В общем, помимо качественного продукта, гениальной маркетинговой стратегии, был еще один более важный фундаментальный фактор – это сотрудники. Шансы, что компания станет лучшей, будут намного выше, если вместо посредственности в ней будут работать лучшие в своем деле спецы. Обычно у корпораций было два способа получить профессионала – найти на рынке труда, как правило, через рекрутинговые агентства, или же обучить имеющегося сотрудника. Оба способа имели свои как плюсы, так и минусы. У первого было быстрое получение профи, но низкая лояльность. Сотрудник, который обучился всему сам, вряд ли будет верен новому работодателю до конца, и его легко сможет переманить конкурент. Второй способ был полной противоположностью первого. Человек будет иметь высокую приверженность к компании, которая изменила его жизнь в лучшую сторону, но процесс его обучения займет много времени. Однако, в этом мире был третий подход, который объединял плюсы двух первых и нивелировал минусы. Это повышение компетентности через ядра навыков. Доведение своих навыков до третьей или четвертой ступени порой занимало всю жизнь. Ядра же решали эту проблему мгновенно. К тому же так можно было получить навык, который обычным путем не приобретешь. Конечно, поначалу придется потратиться, но такие вложения принесут быстрые, а самые главные ценные плоды. «Вот оно как», – прошептала секретарша. «Да, вот оно как, Лерочка. Что касается денег и Нутрилана, то это уже не ваша забота. А теперь доведи мои приказы до всех руководителей отделов, и чтобы результаты лежали у меня на столе к общему совещанию в следующий понедельник. На этом все. Будет исполнено», – кивнула девушка и быстро покинула кабинет. «Интересно, догадалась ли ее рыжеволосая головушка, что ей как работнице тоже будут положены ядра с навыками?» Мы в кабинете снова остались с Максимом вдвоем. Тот неловко улыбнулся, не понимая, что еще от него требуется. «Итак, возвращаясь к нашим баранам, сидящим без дела, про баранов, это фигура речи. Выбери несколько концептов оружия для следующей интеграции в Стальной Шторм. Принесешь мне на согласование, после этого половину отдела отправишь на его разработку». «Понял», инженер записал поручение в тетрадь. «А что насчет другой половины отдела?» Глаза за толстыми линзами вопрошающе уставились на меня. «А насчет второй половины?» Мои пальцы снова стукнули по столу. После прошлого столкновения с ЛОС я долго размышлял над тем, как бороться с этой корпорацией. Сколько бы я ни создал технологически качественных пушек и какую бы армию ни собрал, этого, возможно, будет все еще недостаточно. Мне нужно необычное оружие, желательно что-нибудь ультимативно мощное, как, например, луч Силдарин, который девятой ступени, как раз под стать навыком высоких ступеней, которые я собираюсь купить в магазине Транжиры. Хотя нет, нужно что-то мощнее. «Помнится, ты говорил, что создание крутых пушек – это мечта всей твоей жизни», – продолжил говорить я, взирая на приготовившегося записывать инженера. «Я хочу, чтобы ты создал системное оружие десятой ступени». «Десятый», – ошарашенно повторил Максим. Кадык на его шее дернулся от сглатывания. «Но это должно быть шутка. Максимальная ступень оружия, которая сейчас существует в мире, это девятая. Во всем мире их существует только 9 штук, и ими обладают лишь государства да пара крупнейших корпораций. Я похож на шутника? Прошу прощения». «Никак нет, но я же уже сказал, что максимальная ступень это девятая. Значит, шутка, это твоя мечта», — издал я тяжелый вздох и цокнул языком. Видя мое разочарование, парень встрепенулся. «Это не шутка. Я мечтаю создать сильнейшее в мире оружие». Инженер вскочил на ноги, глаза его загорелись решимостью. Однако, спустя несколько секунд, видимо после осознания, его голос снова стал робким. и он присел на диван обратно. Для создания такого оружия нужны будут ресурсы, которые у нашей компании вряд ли будут. Оружие должно обладать системными свойствами, однако «Стальной шторм» не предусматривает интеграцию системных навыков и соответственно системных свойств оружия тоже. Сборку и тесты придется проводить в реале. Даже если опустить сборку, один процесс спроектирования, включая долгие серии промежуточных тестов, займет годы, возможно десятилетия. Максим, я уже только что сказал, я собираюсь создать из пушек-пердушек топ-1 корпорацию по производству оружия в мире. Начни сейчас создавать бессистемных свойств в «Стальном шторме». Пусть оно будет в форме БО. Системные характеристики наложим позже. Что касается тестов, их можно ускорить количеством пользователей в игре. И если для этого понадобится миллионы, десятки или сотни миллионов игроков, неважно, любое количество, я это обеспечу. И еще, я встал из-за стола и прошел к панорамному окну, сложив руки в карманы брюк, вид за стеклом. Эти бесконечные ряды однообразных зданий тянулись до самого горизонта, сливаясь в монотонную массу бетона и стекла. Редкие прохожие перебегали с одной стороны улицы на другую, прячась от накрапывающего дождя. Холодная небесная синева, нависшая над ними сегодня, казалась такой красивой. По поводу времени, у тебя есть только 11 месяцев, не больше. Глава 6. Последующие дни шли своим чередом. С утра я проведывал офис, потом весь день отрывался в сетевом кафе, а точнее в «Стальном шторме», а по вечерам проводил время с Леной. Кстати, она переехала в свою квартиру, и теперь мы жили отдельно. Так как я заключил сделку с Лос, блондинка вернулась к прошлой жизни и ведению видеоблога. Правда, при встречах со мной для безопасности Елена по-прежнему использовала маску. Это по моему настоянию. После попадания в лучшие 100 тысяч игроков, мое продвижение в «Стальном шторме» замедлилось. Причины этого были просты. Чем выше лига, тем меньше людей играет в ней. Коэффициент умножения победного рейтинга за череду побед и прочие достижения снизился пропорционально, то есть в 10 раз. Гребаный баланс, хотя в рамках бронзы я по-прежнему взбирался вверх семимильными шагами. Также по этой же причине подбор соперников для матчей шел дольше. Если раньше я находил игру мгновенно, то теперь на это уходило 10, а то и 15 минут. В алмазной лиге, говорят, ситуация из-за этого была еще плачевнее. Третье, в отличие от дерева, требования к рейтинговым матчам ужесточились. Игры длились всегда до 15 победных раундов, количество человек в них должно быть не меньше 10, а составы команд равные по количеству. В противном случае победа не засчитывалась. Соперники тоже были уже не такие глупые, не бежали на рожон, чтобы побыстрее умереть. Матчи порой затягивались до часа. По сути, именно с бронзы и начиналась настоящая рейтинговая борьба. Игрок, Трилл, лига, бронза. Место в рейтинге, 10.008. Количество побед, 56. Череда побед, 56. Из-за количества игр у меня появились новые навыки, и они даже немного улучшились из-за постоянного применения. Владение клинковым оружием, уровень 7. Владение хлыстами, уровень 4. Хитрюга-манипулюга, уровень 15. КХМ. Последний навык не знаю откуда вылез. Должно быть, система что-то напутала, я точно не манипулюга. На третий день я наконец дополз до вершины лиги. Осталось выиграть один матч для перехода в серебро. Соперники успешно подобраны. Карта «Эхо Инферно». Этап распределения по командам. Перед глазами появилось лобби с изображением арены в виде заброшенного города. Здания из испещренных временем кирпичей, черные проемы окон и палящее солнце. Все это навевало атмосферу выжженной пустыни, только в условиях бывшего места обитания людей. В верхней части интерфейса подгрузились иконки с именами игроков, а посередине поле для чата. Я собрался написать свое стандартное предложение о ставке, как в чате вдруг появилось еще одно сообщение. Естрипс. Народ, как насчет добавить в игру немного огонька? Зюс. Что ты предлагаешь, Ястреб? Естрипс. Сыграем на новые пушки? Победитель забирает себе оружие проигравшего. На новые пушки? Это же моя реплика. Неужто кто-то тоже решил заняться коллекционированием? Я поднес руку к подбородку. Отчего-то полагал, что сейчас один такой. Интересно, соперники к этому времени уже написали ответные сообщения. Снайпер 007. Учитывая, что мы все составляем элиту бронзовой лиги, то наши силы равны. Думаю, такая ставка и вправду сделает игру интереснее. Я согласен. Я тоже, пожалуй, соглашусь. И я как все. Если большинство согласится, то тоже соглашусь, и я. Договоренности о ставках проходили по-разному. Иногда меня узнавали как победителя шоу-матча, иногда нет. В те разы, когда узнавали, договориться насчет ставки было сложнее, и приходилось применять различные уловки, однако сейчас добыча сама бежала в мои сети. Грех было бы отказаться. Я усмехнулся и озвучил ответ. Трилл, согласен. 1 час спустя, команда спецназа победила. Ястреб-33, черт, зря я предложил это. Снайпер-007, согласен, я тоже, и я. В чате появлялись новые сообщения, но я их уже не читал. Взгляд был сосредоточен на уведомлении из игры. Рейтинг плюс 84. Поздравляем, ваше место 9924. Вы перешли в Серебряную лигу. Я расслабленно откинулся на кресло виртуальной капсулы и, выключив игру, открыл дверцу. Напротив, уже по сложившейся традиции, стоял улыбающийся Скуфи, а в его руке дымилась чашка с горячим капучино. «Это был ваш последний матч на сегодня? Если нужно, могу вызвать такси», — вежливо предложил он. Я перевел взгляд на часы. Стрелки показывали без 15:06. «В принципе, можно еще одну карту катнуть». «Нет, давай лучше через час». «Как пожелаете», — сдержанно кивнул Скуфи, но на лице его промелькнула улыбка. «Радость от того, что я заплачу ему еще за игровое время». Впрочем, мне на такую мелочь было плевать. Как только кофе было допито, владелец кафе унес пустую посуду, ну а я снова запустил стальной шторм. В почтовом ящике игры опять накопилось больше 1000 сообщений, но я их проигнорировал. Вряд ли хотя бы одно из этих писем сможет меня заинтересовать. Смахнув все в корзину, нажал на кнопку рейтинговой игры. Производится поиск соперников. Пожалуйста, подождите. Соперники еще не найдены. Соперники успешно подобраны. Карта, замороженный офис. Этап распределения по командам. Министр по убийствам. Народ, как насчет сделать ставкой оружие? Сыграем на новые пушки? Чего? Почему опять кто-то сам предлагает сделать ставку? Я в задумчивости замер, постукивая пальцами по идеально гладкому подлокотнику. Чем выше лига, тем больше там мода играть на что-либо. Или же, началось, действительно началось. Игроки заметили, что Трилл в каждом матче делает ставку. Никто точно не знал, для чего он это делает, но концепция взятия трофея у побежденного понравилась многим. Некоторые подхватили ее и тоже начали играть на новое оружие. Разумеется, это делали в основном способные и уверенные в своих силах геймеры. Твою мать, как же повезло этому клоуну. Неважно, повезло мне или нет, ты проиграл. Гони пушку или попадешь на доску позора. Да хоть подавись ею. В следующем бою я у тебя ее отыграю. На рангах, начиная от 200 000, сражения со ставками происходили все чаще, и вскоре такие предложения стали считаться признаком хорошего тона. Самые обеспеченные игроки обязательно играли на них. Хотя из-за того, что на одних и тех же рейтингах, как правило, обитали равные по силам соперники, эти пушки ходили по их рукам туда и обратно как переходящий факел. Однако это все равно дало небольшой импульс продажам. Трилл же, как и прежде, продолжал продвигаться вверх по рейтинговой лестнице. И если обычные игроки играли на одну пушку, то он перешел на следующий уровень. Он начал увеличивать количество оружия в ставках. Чем выше ранг геймера, тем легче было раскрутить его на высокую ставку. С особо высокомерными и богатенькими игроками размер ставок доходил до 100 пушек за матч. Из-за этого шлейф из преследующих его зрителей от матча к матчу рос лишь еще больше, и у него появились как свои фанаты, так и хейтеры. Через 4 дня этот загадочный игрок покорил Серебряную лигу и перешел в Золотую. Еще через 5 дней он возглавил лигу и стал топ-1 игроком в ней. Для перехода на алмазный ранг ему осталось выиграть лишь 1 матч. На официальном форуме тема «Кто он?» находилась в разделе для новичков. Однако, с течением времени шумиха вокруг нее нарастала, и все больше людей узнавали о Трилле. Будучи более вовлеченными в игру, обитатели Серебряного и Золотого ранга тоже начали обращать внимание на игрока, быстро взбирающегося по рейтинговой лестнице. Темы, подобные ей, плодились в более профессиональных разделах. Обычные игроки, прогеймеры и киберспортивные организации все чаще задавались этим вопросом. Кто-нибудь уже выяснил его личность? Пока безрезультатно. Я писал ему в личку много раз, но такое ощущение, что он не проверяет письма. Кстати, про команды «Стальные волки» и «Штормовой предел», говорят, тоже заинтересовались им, но они, как и все, не могут достучаться до него. Он даже во время боев не разговаривает ни о чем, кроме ставок на оружие. Ага, слыхал. Они объявили вознаграждение в 100 000 корон тому, кто сможет выступить посредником и обеспечить переговоры с ним. Ну это уже совсем бред. Возможно, вот только заполучить человека с такими навыками захочет большинство киберспортивных организаций. Человека? Ха-ха, вы всерьез думаете, что человек может так играть? У тебя какие-то сомнения? Трилл, это фейк. Думаете, почему он никому не отвечает? Это оружие, программа, разработанная Министерством обороны как прототип разума солдата будущего. Рефлексы, анализ обстановки, боевые навыки, которые показал этот игрок, выходит далеко за пределы человеческих возможностей. Эктрон тоже, как он, искусственный интеллект, но во время тестов Трилл показал, что сильнее, поэтому Минобороны удалила аккаунт Эктрона и теперь проверяет только возможности Трилла в шторме. Боже, откуда ты только пришел? Каким идиотом нужно быть, чтобы считать, что военные технологии будут проверять в обычной компьютерной игре? У правительства и военных корпораций достаточно своих полигонов для тестирования подобного оружия. Перечисленные тобой навыки Трилла – это просто высокоуровневые системные пассивки. Любой топ обладает рядом таких же способностей. Кроме того, стальные волки запрашивали у техподдержки контакты игрока, чтобы связаться с ним, но администрация игры отклонила этот запрос. Однако, в своем ответе они подтвердили, что Трилл – это реальный человек. Также помимо личности этого загадочного человека, эксперты все чаще обсуждали аспекты его игры. Раздел «Тактика и стратегия» – тема «Грависдвиг Трилла». Гениальность или читерство? Я 10 лет в стальном шторме, но такое исполнение еще ни разу не видел. Кто-нибудь уже пытался повторить этот маневр? Вчера полдня убил на него, но в итоге забил. Не мой уровень. Да, если ты не освоил обычный фазовый сдвиг, то грависдвиг у тебя не получится. Что ты имеешь в виду? Фазовый сдвиг – это результат наложения двух векторных сил боевого костюма, системы стабилизации при резком торможении и ускорении в противоположном направлении. В грависдвиге же на эти два вектора накладывается третий – аномальное притяжение, созданное гравипушкой. Поэтому без владения фазовым сдвигом этот финт у тебя повторить не получится. Откуда ты пришел к таким выводам? Некоторые алмазные игроки на своих стримах уже подробно разжевали механику приема и даже показали, как ее исполнять. Ключ к мастерству – разделение своего внимания сразу на три разных процесса. Блин, жаль. Я думал, тоже смогу показывать чудеса как Трилл, но мне фазовым сдвигом еще овладевать и овладевать. В этом же разделе были такие темы, как нейрохлыст, абсолютная защита или оружие, 101 способ использовать плазменный клинок, рецепт приготовления жареной курочки и прочее, суть которых сводилась к обсуждению тех или иных фишек с новым оружием из матчей Трилла. Все эти разговоры хоть и были связаны с ним, но на самом деле они все лишь еще больше раскрывали преимущества продуктов пушек-пердушек. Первыми их на вооружение взяли профессиональные команды. Они тренировались и разрабатывали новые тактики, готовясь к предстоящему турниру за корону стального шторма, но то касалось высоких рангов. Их было слишком мало, стиль их игры кардинально отличался от обычных игроков, а самое главное, это делалось втайне от остальных, чтобы сделать сюрприз соперникам на турнире. Поэтому принятие пушек со стороны профессиональных команд никак не повлияло на их принятие основной массой, обычными игроками. Однако, вскоре произошло ключевое событие, которое дало мощнейший толчок продажам. В разделе новичков на форуме появилась новая тема. Я выплыл со дна за 10 дней. Некий игрок под ником «Сумасшедшая улитка» поделился со всеми, как он перешел с миллионного места в топ 100 тысяч. Все, что он делал, это купил гравипушку и повторял фишки Трилла. Не все фишки. Он использовал лишь несколько самых простых трюков, которые доступны даже новичку. Например, создание зон аномальной гравитации в местах, где точно пробежит противник. Это могли быть узкие проходы в коридорах, дверные проемы или точки установки бомб. И все они действовали безотказно, сминая в мокрое пятно игроков, угодивших в ловушку. Черт, неужели все настолько просто? Я думал, трюки с новым оружием могут исполнять только про. Я тоже так хочу. Ушел покупать гравипушку. Маленькая тема о большом прогрессе мгновенно завирусилась и улетела в горячее обсуждение на главной странице форума, став видной всем его посетителям. И такая ее популярность закономерно повлекла следующее: гравипушки раскупали даже быстрее, чем в день открытия продаж. Если в матче участвовал кто-то с новым оружием, то команда соперников автоматически становилась проигравшей. Стримеры в прямом эфире показывали, как покоряют стальной шторм. Смотрите, это история моих игр. Видите, Еще вчера мой рейтинг был в районе 600 тысяч, сегодня я уже в 501 и краткой тысячи. Всего лишь за сутки я преодолел почти 100 тысяч рейта. Что я для этого сделал? Ха-хах, всего лишь купил гравипушку, а затем повторял за Триллом. Ха-хах, да, секрет успеха оказывается был так прост. Я был самым отстающим игроком в этой игре, был дном днищенским, плавающим на рейте выше миллиона. Но затем я купил психопроектор, и случилось чудо. За 3 дня я попал в топ 800 тысяч. Я больше не дно. Чуваки, этот плазменный меч лучшая штука для поднятия по лигам, отвечаю. Прорезаете дыры в стенах, незаметно проходите на базу террористов и выводите заложников. И вуаля, победа у вас в кармане. Каждый считал себя обязанным похвастаться рецептом своего успеха, и с каждым днем таких людей становилось все больше. Почему? Что нужно было обычному игроку? Удовольствие от превосходства над остальными, победа и признание окружающих. И новые пушки подходили для этой задачи как нельзя лучше. Те же, кто пожалели денег на дорогое вооружение, впоследствии лишь сгорали от зависти и кусали локти. Корпорация пушки-пердушки. Алло, Антонина Ирастовна, перечислите с этой суммы 30 миллионов на выплату зарплаты. Да, она включает премию. Разбивку по выплатам я уже утвердил, ровно по ней каждую корону сверьте. И вам всего доброго. Я отключил телефон и потянулся. Голос бухгалтерши звучал так, будто она своим ушам не верила. За последний год им не только вовремя зарплату перечисляли 2 раз подряд, но и в повышенном размере. Несколько дней назад я изменил систему оплаты труда, где ее структура теперь включала больше мотивационной части. Также на всем предприятии теперь проводился первый этап оптимизации в соответствии с утвержденным мною планом. Руководители отделов меняли функционал сотрудников, устаревшее оборудование выставлялось на торги, с поставщиками заключались договоры о намерениях на закупку современного оборудования и материалов для производства нового оружия. Все это, конечно, займет время и сожжет кучу денег, но надеюсь, через месяц корпорацию пушки-пердушки будет уже не узнать. Кстати, это очень короткий срок, так как из-за бюрократии на подобную трансформацию у компании обычно уходит от нескольких месяцев до года. Я по привычке открыл корпоративный счет, изменив настройки, показано округление. Корпорация пушки-пердушки. Баланс 1,4 миллиарда корон. Эта сумма чертовски радовала глаз. Если бы я не потратил до этого 300 лямов, на балансе было бы 1,7 миллиарда. И что самое интересное, в обычных ситуациях на третий день продаж шел бы уже сильный спад, однако, прошло уже 2 недели с момента интеграции пушек в игру, а денежный поток до сих был внушителен. Перевод плюс 10,000 корон. Отправитель. Корпорация «Стальной шторм». Перевод плюс 5,000 корон. Отправитель. Корпорация «Стальной шторм». Игроки ежеминутно покупали пушки, а смарт-контракт со «Стальным штормом» работал как часики. Тик-так, тик-так, и вот я богачей еще на несколько тысяч. Легким движением перебросил пиджак через плечо, сменил цвет очков на черный и вышел из кабинета. Время обеденное, пора бы перекусить где-нибудь, да подумать, на что потратить первый миллиард. Пройдя по OpenSpace, заметил, что десяток работников парней сгрудился вокруг одного стола и о чем-то оживленно шептался. «Охренеть!» – ахнул инженер в свитере в ромбик. «Ля-я! Я сам в шоке!» – прикрыл Максим голову руками. «Навскидку это около 40 лямов. Прикинь, если додумается обналичить все, столько даже топы не зарабатывают. Учитывая скорость, то даже армада в пролете». «Скорость? Армада? Что там за обсуждение происходит?» Я подошел ближе. Василий, сотрудник из отдела маркетинга, читал официальный форум «Стального шторма», а остальные смотрели на его экран. Там был выведен странный список. Топ владельцев интегрированного оружия. 5 места, Манкиданки, 198 пушек. 4 места, я королева, а вы простите кто? 225 пушек. 3 места, Супер Сейн, 280 пушек. 2 места, Исчезновение, 502 пушки. 1 место, Трилл, 5002 пушки. Глава 6.1. Чем занимаетесь, парни? Спросил я. О, босс, это вы? Встрепенулся работник-геймер. У остальных сотрудников была такая же реакция, будто я их застал за чем-то непристойным. Да не пугайтесь вы так, сейчас же обеденный перерыв, можете заниматься чем хотите. Вы просто так незаметно подкрались, прямо как убийца из фэнтези-фильмов. Это было очень неожиданно, больше не пугайте нас так, ха-ха. Окей, больше не буду. Так что вы там смотрите? Мы, Геймер неловко почесал затылок. Отслеживаем рейтинг оружейного барона. Оружейного барона? Приподнял я бровь. Ага. Последнее время на рангах выше среднего в моде играть на наши пушки, принялся рассказывать работник Геймер, из-за чего один энтузиаст создал бота, который просматривает каждый матч в игре, и если в нем кто-то выиграл у проигравшего оружие, то он записывает эту инфу в общедоступную таблицу. Посмотрите, он прокрутил список, показывая множество никнеймов владельцев оружия. В принципе, ситуация для меня не была неожиданной. Я знал, что рано или поздно кто-нибудь начнет повторять за мной. С каждым днем повторяло все больше людей, а это значило только одно – нужно ускоряться. На первом месте стоит Трилл, опережая остальных с огромным отрывом и количеством пушек в 5000. Вот, его и прозвали за это оружейным бароном, закончил говорить работник Геймер. Помнится, это он выиграл шоу-матч с пушками. Но какой смысл следить за ним? Да, это был он. Хе-хе. Трилл не только сделал успешным старт продаж. После разгрома проигроков, профессиональные команды начали скупать оружие для подготовки к предстоящему турниру. Это он первым начал играть на пушки, и остальные геймеры подхватили его бзик. Затем обычные игроки заметили, что копируя фишки Трилла с нашим оружием, могут с легкостью продвигаться по рейтингу, после чего массово кинулись скупать пушки. Видите, каждое его действие оказалось подобным камешку, упавшему в воду. Несмотря на то, что камешек маленький, он породил огромные круги, расходящиеся по воде. Круги, вылившиеся в сотни миллионов для нашей компании, Геймер закончил объяснять и невольно покраснел. С тех пор он герой нашего офиса. Вы просто не представляете, как это классно смотреть за восхождением своего кумира. Сейчас он является оружейным бароном, обойдя даже исчезновение, входящего в топ-3 рейтинга и называющего себя королем. Мы ждем не дождемся, когда он наконец войдет в алмазную лигу и покажет всем зазнавшимся игрокам, кто здесь настоящий король, сжал кулаки другой сотрудник. Да, скоро Трилл победит королей, и когда это случится, мы закатим вечеринку в караоке-баре, воскликнул другой коллега. Я оглядел остальных работников. У всех мужчин были такие же взволнованные лица. Их грудь колыхалась, будто в ней пробудился вулкан, а кровь бурлила от одного только упоминания этого игрока. «Максим, ты тоже следишь за прогрессом Трилла?» Обратился я к главному инженеру. Тот замялся, неловко покраснев от моего вопроса. «Босс, он его самый хардкорный последователь», — рассмеялся сотрудник Геймер. «Макс, каждый бой оружейного барона не меньше 3 раз посмотрел. В перерывах только и делает, что воюет на форуме с фанами исчезновения и прочих королей, с пеной у рта доказывая, что Трилл в одиночку в сухую порвет их. Да, делать мне нечего, как доказывать что-то другим игрокам». Я покачал головой. «Хорошо, что никто из них не знает настоящую личность Трилла. Не хватало еще, чтобы за мной бегало фанатичное стадо мужиков. Если бы это была толпа красоток, то я, может, еще подумал бы насчет раскрытия себя. Хотя нет, шучу. Хотя, может, да. Ладно, подумаю, если такая ситуация вообще возникнет». «Ясно. Рад, что у вас есть общее увлечение. Только смотрите, чтобы это вас от работы не отвлекало», со скепсисом выдал я и продолжил идти к выходу. «Конечно, работа на первом месте. Только работа, работа и еще раз работа. Приятного аппетита, босс». Не успел сделать и пары шагов, как из кабинета переговорной выбежала женщина. «Андрей Александрович, не уходите, есть один вопрос», – взволнованно сказала она. «Это была наш руководитель отдела продаж, Ольга. Вот только выглядела она сейчас не серой забитой мышкой, а как успешная леди. Строгий деловой костюм, очки в стильной оправе, легкий сдержанный макияж. Поразительно, как изменили ее успешные продажи в виртуале. Сейчас она, кстати, занималась восстановлением клиентской базы для наших будущих поставок уже настоящих пушек в реальном мире». Я посмотрел на часы. Пустой желудок начинал давать о себе знать. «Оля, только быстро. Что там у тебя?» «К нам пришел посетитель», — она указала рукой на переговорку. Сквозь стеклянную стену было видно сидящего за столом мужчину лет 30, ладья, 45, ссутулившегося. Несмотря на молодой возраст, длинные складки проходили по его лбу. «Это тренер из киберспортивного клуба «Спектральный легион». Он хочет купить у нас напрямую виртуальное оружие. Скажи, что он пришел не по адресу. Дистрибуцией занимается компания Игоря. У них эксклюзивное право на это. Пусть идет к ним». «Я так и сказала, но он настаивает. Он хочет купить 1000 пушек оптом, со скидкой за количество. Говорит, уже обращался в «Стальной шторм», но те отфутболили его со словами, что цену устанавливает производитель. ХМ, и зачем команде из 5 человек нужна 1000 пушек? В спектральном легионе не хватает игрока, поэтому он хочет заполучить одного человека с топовыми навыками игры, чтобы в дальнейшем выиграть сезонный турнир. Не вижу логики. Как связан рекрутинг игрока с покупкой пушек? Нахмурился я. По его словам, у этого человека очень специфичная натура. Про команды уже много раз делали ему предложения, но все они были проигнорированы. По словам Лади, этого парня интересуют только виртуальные пушки, поэтому он хочет вместо денег предложить их ему. Я нахмурился еще больше. Вообще, это, конечно, может быть правдой. Судя по таблице с форума, сейчас многие геймеры в верхних лигах заинтересованы в нашем оружии. Однако, учитывая, что средняя цена на них 8000 корон, то 1000 пушек эквивалентны примерно 8 миллионам. И насколько я знал, цена трансфера среднего игрока в «Стальном шторме» составляет около 6 миллионов. Топы же стоят намного дороже. Бывало, что их цены доходили до 20-30 миллионов. История интересная, но даже если бы мы продали ему 1000 штук, этого все равно не хватит на покупку игрока топ-уровня. Ладья говорит, что клуб скептически смотрит на подразделение по «Стальному шторму», поэтому его бюджет сильно ограничен. Больше 6 миллионов ему не выделит. Хорошо, но даже если говорить про эту сумму, мы все равно не сможем продать ему оружие, так как связаны смарт-контрактом, покачал я головой. Поняла, так и передам ему, кивнула Ольга и застучала каблуками, направившись к Ладе. Я собрался было идти дальше, как вдруг заметил, что мужчина в переговорной все еще пристально смотрит на меня. Его лицо перекосило от немой борьбы, а во взгляде сквозило отчаяние. Он смотрел на меня так, будто я был его последней надеждой. «Твою ж мать!» – выдохнул я. «Вот зачем на меня так смотреть? Зачем? Отвернись!» Но бедный мужчина не отворачивался. Отчаяние в его взгляде лишь усилилось. «Боже, что за дешевая актерская игра!» Он всерьез думает, что я, суровый холоднокровный бизнесмен, которого интересуют лишь деньги, куплюсь на это. Тяжелый вздох. «Ольга, постой!» – окликнул я женщину, когда она уже притронулась к ручке двери и вот-вот должна была зайти в переговорную. «Что-то еще, Андрей Александрович?» «Я не договорил. Скажи Ладе, что если он действительно так заинтересован в этом игроке, то мы можем открыть ему кредитную линию в 20 миллионов на закупку оружия в игре. Деньги вернет с турнирных призовых. И укажи целевой расход в смарт-контракте. Благодарю, босс. Думаю, он будет рад», — улыбнулась Ольга и зашла в кабинет. Рано радоваться. Открытие кредитной линии для клиентов было обычным делом в бизнесе, если бизнес был заинтересован в клиенте. Я дал Ладе только возможность. Заполучит он этого игрока или нет, выиграет ли турнир, это уже все от него зависит. Если не сможет, то будет потом у нас несколько лет свой долг отрабатывать. В этот момент в голове прозвучал сигнал уведомления. Поздравляем, навык хитрюга-манипулюга повышен до 16-го уровня. Чего? Система, сколько раз тебе говорить, что я никакой не манипулюга? Живот вновь заурчал. Андрей Александрович, позвал сзади Максим. А вы как бизнесмен, как думаете, для чего Триллу так много оружия? Для игры ведь достаточно только одной пушки. Макс, ты опять со своим вопросом, вмешался работник геймер. Мы же тебе уже сказали, что пушки — это трофей. Чем больше трофеев ты собрал, тем ты круче. Что еще нужно, кроме крутизны, настоящему мужику? Остальные коллеги одобрительно закивали головой в поддержку геймера. Я не знаю, для чего всем этим игрокам столько пушек, но не думаю, что все дело в удовлетворении собственного эго. Для этого уже достаточно факта повышения игрового рейтинга, а вот пушки, я сделал небольшую паузу, будто задумался. Помимо Трилла, пушки собирает множество других геймеров, в том числе из Алмазной Лиги. Вряд ли все они так глупы, наверняка многие уже поняли что-то и делают это с определенной целью. Максим, ты говорил, что веришь в свои изобретения. Если это так, то я бы советовал повторять за ними. Ай, живот уже болит. Все, я ушел. Дверь за Андреем Александровичем закрылась, а Максим остался уставившимся на пустое место. Макс, может, тоже сходим покушаем? Позвал сотрудник геймер. А, не, Вася, вы идите сами, а мне нужно еще кое-что проверить, отозвался молодой инженер. Окей, как знаешь. Коллеги собрались и пошли к выходу, а Максим вернулся на свое рабочее место. В отличие от голов или шкур животных, которые обычно берут в качестве трофеев, виртуальное оружие не обладало уникальными характеристиками. На нем не было написано за победу над каким игроком его получил геймер. Такое расхождение с гуляющей в Старните версией не давало ему покоя. А сегодня босс только подтвердил его сомнения. Будучи богачом, он смотрел на вещи совсем другим взглядом, не то что они, простые работники. Максим запустил на компьютере стальной шторм и перешел на вкладку игрового магазина. Суперсовременное стильное оружие как обычно крутилось вокруг своей оси, подвешенное в воздухе, а рядом мерцали цифры продаж и их максимального лимита. Гравитационная пушка 49 тыс, 49 999, нейронный хлыст 25 тыс, 49 999, генетический репликатор куриц 38 тыс, 49 999. Психопроектор 40 тыс, 49 999, плазменный клинок 48 тыс, 49 999. Он задумчиво пробежался взглядом по цифрам, пытаясь понять, в чем заключается подоплека, что заметили коллекционеры оружия, и чего не увидел он. Как назло, пока что ничего не приходило в голову. Разум подмечал лишь факт продаж и не усматривал никаких закономерностей. За 2 недели игроки купили около 200 тысяч оружия, и осталось еще около 20%. В целом дела у компании шли хорошо. Лимитированные пушки пользовались популярностью. С таким напором, даже если скорость продаж упадет, до конца месяца пушки будут полностью раскуплены. Это очень хорошая статистика, которая значит, что пушки-пердушки наконец возвращаются в эпоху изобилия. Стоп, что? Будут полностью раскуплены? Взгляд Максима зацепился за лимитированный тираж и за текущий непроданный остаток. С каждым днем в магазине оружия все меньше и меньше. Что случится, когда оно закончится? В мозгу молнии заискрилась цепь умозаключений. Если оружие в магазине закончится, то достать его будет очень трудно. Но игроки нуждаются в нем, и с каждым днем их наоборот все больше. Это их ключ к поднятию рейтинга. Что тогда, учитывая, что есть люди, у которых накоплены большие запасы пушек, они смогут продавать его. В самом стальном шторме игрокам продавать нельзя, но есть сторонние площадки, на которых народ сбывает игровые предметы. Это очень развитый бизнес. А если предложение ограничено, но спрос большой, то цена будет расти. И чем меньше предложение, тем выше цена. Те, кто владеет оружием, смогут манипулировать стоимостью. В ближайшее время цена на них взлетит до небес, ошарашенно выдохнул Максим. Прямо как на настоящем рынке вооружения. От сделанного открытия он почувствовал, будто его облило ведром ледяной воды. По коже побежали мурашки. Пока что оружие в магазине исчисляется десятками тысяч, поэтому не все это замечают. Те, кто накапливают оружие, скупают его незаметно, небольшими партиями, либо же прикрываются сбором трофеев в рамках пари во время матчей. Но информация о лимитах доступна для всех, и по мере уменьшения запасов пушек, к выводу о подорожании начнет приходить все больше и больше людей. Тогда жадные дельцы начнут скупать его в открытую. Одно дело, когда цену устанавливает администрация игры или производитель, но совсем другое, когда ею управляют спекулянты. В этом потолок цены ограничивается лишь их амбициями и размером кошельков страждущих покупателей. Под раздачу попадут даже профессиональные команды, которые не успели закупиться. И шутка про оружейного барона будет вовсе не шуткой. Максим активировал системный баланс. Его глаза были расширены, а руки дрожали. Он тоже должен успеть закупиться оружием. Должен. Пока не стало слишком поздно. Глава 7. Часиков 2 после плотного обеда в ближайшем ресторане, я все же решил направиться в сны мечтателя. Ситуация с продажами требовала ускорения. Автоматические дверцы сетевого кафе с тихим шорохом разъехались, и на входе меня как обычно встретил Скуфи. «Добрый день, Андрей. Вы сегодня позже, чем обычно. Я даже испугался, что вы не придете», — радушно улыбнулся уволень с залысиной. «Тоже думал, что сегодня сделаю перерыв, но кое-что вынудило меня», — пожал я протянутую руку. «Вам такси по стандарту, на 7 часов вызывать?» «Нет, в этот раз, пожалуй, задержусь». «До скольки кафе работает?» «ММ обычно в 11 закрываемся». «Но если захотите поиграть подольше, то ничего страшного». «Отлично, тогда закажи мне ужин из ресторана на 7 часов, какие блюда пожелаете». «Без разницы, что угодно на твое усмотрение, главное пусть будет с мясом», — передал я толстяку купюры с чаевыми и направился в игровой зал. Полупустой зал встретил меня темной атмосферой с десятками стоящими в ряд виртуальными капсулами, что подсвечивались неоновым светом. Я по обыкновению сел в VIP-модель, которую Скуфи всегда придерживал для меня свободной. Поудобнее уселся в люксовое кресло с удобной кожаной обивкой и запустил игру. У меня в голове был план, которого я придерживался, однако продажи пушек шли быстрее, чем предполагалось. Это с одной стороны хорошо, но с другой нарушало мой план. Над почтовым ящиком мерцала цифра в 2000, что означало, что мне пришло 2000 сообщений. Это за сутки. Блин, вчера же только все удалял в корзину. Не имется же кому-то. Только по обыкновению собрался опять нажать на кнопку, как в голове появилось дурное предчувствие. Перед взором всплыл вид сидящего в переговорной ладе, смотревшего на меня горящим отчаявшимся взглядом. Того самого клиента, который хотел купить пушки, чтобы пригласить одного геймера в свою команду. Не случайно ли мне кажется, что он имел в виду меня? Я с сомнением прикрыл рот рукой. Из-за пустого желудка, да мысли о накоплении пушек, тогда не придал этому значения, но сейчас до меня дошло. Под признаки того геймера, который игнорировал сообщения и собирал пушки, больше всего подходил я. Я осторожно открыл почтовый ящик и пробежался взглядом по отправителям, приславшим письма сегодня после обеда. «Твою мать!» – выдохнул я. Среди отправителей действительно значился ладья, и от него было одно письмо с громким названием «3000 пушек». «3000 пушек». Я стиснул зубы и хлопнул по подлокотнику. Этот идиот действительно хотел закупить оружие, чтобы заполучить меня в свою команду. Даже без калькулятора было ясно, что на эти 3000 пушек он потратил всю выделенную ему кредитную линию. Это 20 миллионов. Вот же идиот, так глупо потратить мои деньги. Я развернул письмо, хотя уже знал, что было написано. «Уважаемый Трилл, прошу прощения за беспокойство, пишу вам от имени киберспортивной команды «Спектральный легион». Я поражен вашими игровыми навыками и поэтому предлагаю вступить в нашу команду. В качестве трансферной оплаты мы готовы заплатить вам 3000 экземпляров нового вооружения из стального шторма, а также предложить зарплату в 300 000 корон ежемесячно. Я был бы рад, если бы вы присоединились к нам пораньше, чтобы принять участие в сезонном турнире за корону стального шторма, который пройдет через 2 недели. С уважением, тренер ККСЛ Ладья. Сезон в стальном шторме длился 1 год, а турнир за корону был, можно сказать, главным турниром года с самыми большими призовыми. Они обычно составляли около 20 миллионов. Также победитель получал трофей в виде виртуальной штормовой короны и соответствующий статус чемпиона, видный всем в игре. ХМ. Я издал напряженный вздох. Черт возьми, из-за того, что я был обеспокоен продажами пушек, этот ладья застал меня врасплох. Карьера профессионального игрока и турнир совершенно не вписывались в мои планы. Надо было ему изначально отказать. Да, корону его команда вряд ли заберет, но долг, думаю, ладья сможет выплатить. Просто продаст пушки игрокам на сторонних площадках. Я перешел на вкладку игрового магазина. Интегрированного оружия уже оставалось около 45 тысяч, это меньше 20%. По идее, я мог бы с легкостью выкупить все остатки оружия сейчас, но был сдерживающий фактор. Для набора очков транжира нельзя использовать спекуляции. Если сколочу состояние при помощи перепродаж товаров на рынке и потрачу его, то система не учтет эти траты для использования уникального навыка. В противном случае я бы с легкостью набрал торговый оборот в 1 000 000 000 корон, продавая и выкупая одно и то же оружие. Из-за этого мне приходилось играть по обычным рыночным правилам. В груди чувствовалось напряжение. По-хорошему нужно отказать тренеру, но с другой стороны мне нужно ускорить приобретение пушек. Система, если я соглашусь на предложение Лади, получу его оружие, а затем продам, зачтешь ли ты траты полученных денег в очки транжиры? Да, трату этих средств можно будет зачесть в очки транжиры, так как они не расцениваются как спекуляция. Ладно, тогда пожалуй дам ему шанс. Я развернул панель для ввода сообщения и быстро надиктовал ответ. Хорошо, я соглашусь на следующих условиях. Вы перешлете мне сейчас же все оружие. Я присоединюсь к спектральному легиону, но обязательное участие буду принимать только в матчах за корону. Во всех остальных играх участвую на свое усмотрение. Как только турнир закончится, я покину команду. Если вы согласны, то подпишите прилагаемый смарт-контракт. Ладья, видимо, сейчас в нетерпении сидел за компьютером, поскольку ответ я получил сразу. Смарт-контракт с Ладей успешно заключен. Вслед за системным сообщением также пришли уведомления из Стального Шторма. Вы получили трансфер плюс 3000 ШТ, оружие. Развернуть подробный список. Поздравляем. Теперь вы член команды Спектральный Легион. Пушек на руках стало больше. Хорошо, с таким количеством, думаю, будет легче приумножить его. Я собирался приступить к этому шагу попозже, когда войду в топ Алмазной Лиги, но похоже придется поторопить события. Для начала открыл игровой форум и приступил к созданию новой темы. Последнее время на форуме Стального Шторма царило оживление. В трендах находились переписки, где обсуждались преимущества нового оружия, различные тактики с ним. Профессиональные игроки тоже делились своим мнением о нем, правда делали это весьма расплывчато, чтобы не выдавать заготовленных тактик. Киберкотлета, Лига Алмаз, место в рейтинге 84, новый патч это лучшие, что происходило с игрой за эти 3 года. Он дал то самое дуновение свежего ветерка, который может возродить умирающий шторм. Современное, но реалистичное оружие, открывшее кучу интересных механик. Я в диком предвкушении. Какие же тактики приготовили команды к следующему турниру? Пиф-паф, ой-ой-ой, Лига Алмаз, место в рейтинге 1, скажу честно, я уже собиралась уходить из игры. Меня давно ждет контракт с топовым клубом в Армаде. Однако, пердушки молодцы, у них оригинальный взгляд на вооружение. Пожалуй, останусь в шторме еще на несколько месяцев, чтобы насладиться новыми пушками. Мое любимое оружие — психопроектор. Только представьте, какие идеи с помощью него можно вложить в головы игроков. Зелебомба, Лига Алмаз, место в рейтинге 24, новый патч подарил нам новые таланты. Жду не дождусь, когда Трилл поднимется в Алмазную Лигу, чтобы сразиться с ним. Фенрир, Лига Алмаз, место в рейтинге 4, бугага, давно я так не угорал. Короче, народ, у меня новое хобби — коллекционировать пушки. И да, не знаю, кто такой этот Трилл. Будь он проигрок, заведший второй аккаунт, гений самородок или топ из других шутеров, заглянувший к нам в гости, мне плевать. Пусть поднимется в Алмазную Лигу, и тогда я сражусь с ним и покажу, кто в этой игре настоящий оружейный барон. Ха-ха. Пока профессионалы высказывали свое мнение о нововведениях, часть игроков следила за другой темой под названием «Оружейный барон». Обладатели оружия в ней регулярно менялись, но первые 2 места оставались неизменными. Трилл и исчезновение. У исчезновения уже стало больше 2000 пушек. Он изрядно попотел за сутки, чтобы подняться до такой цифры. Пока читатели обсуждали перестановки в этом импровизированном топе, их спокойную атмосферу нарушило внезапное сообщение. Народ, Трилл создал новую тему. Да ладно, я думал, он молчун. Где эта тема? Я срочно должен знать, что написал оружейный барон. Она в разделе для новичков под названием «Отстаивая честь». Какое странное название. Автор темы точно Трилл? Сомнений быть не может. Форумная учетная запись привязана к аккаунту в Стальном Шторме. Там не только новая тема, но он еще вошел в игру и создал новую карту.